Перед ними в сумерках лежал широкий и прямой, как шпага, Измайловский проспект. Ветер носил по нему клочья снега, неприятно бьющие в лицо. Но они не чувствовали ни ветра, ни холода. Им было хорошо вдвоем в этом огромном городе, на этой громадной земле. Данилов. Гости пришли ровно в 20, сняли шинели и стали у стола, потирая руки. «Ну и стол ты сочинил, Данилов», — сказал Трифилов. «Я давно такого изобилия не видел». На столе лежали две пачки печенья, крупно нарезанная копченая колбаса, банка американского шпига, сахар. «Садитесь», — пригласил Данилов и достал из мешка коньяк, разлил коричневую ароматную жидкость по стаканам. «За победу», — сказал начальник Лура и выпил залпом. Потом выпили еще, закусили. Данилов и Муравьев старались есть меньше, подкладывая куски побольше и вкуснее гостям. За столом они говорили о работе, потому что о чем ни начинали беседу, она опять переходила на нелегкую службу. Данилов и Муравьев услышали такое, что не узнаешь в сухих строчках оперативных материалов, не прочтешь в газетах. Голодные, чуть живые от истощения люди боролись с бандитами и спекулянтами, ракетчиками и агентами врага. И увидел Данилов комнату, полную продуктов, и человека увидел, сидящего в углу, и Трифилова увидел, упавшего от голода в обморок. Данилов слушал их рассказ, смотрел на этих людей и думал о том, что пройдет время, люди расскажут о подвиге бойцов и офицеров на передовой, о доблестном труде рабочих у станков. А вспомнят ли о них? Ведь служба в милиции должна быть незаметной. Человек просто не должен ощущать, что его охраняют. Они говорили о своей службе, вспоминая трагические и смешные случаи. Говорили о будущем, которое казалось им прекрасным, тем более что фашистов гнали на всех фронтах. Вскоре пришел Никитин. Он неожиданно был тих и задумчив. Снял шинель, поздоровался, спросил разрешения сесть к столу. Это было настолько не похоже на него, что Данилов спросил даже. «Ты, Коля, не заболел?» «Здоров, Иван Александрович». «Ну-ну». «Это у Николая нравственная перестройка началась», — съязвил Игорь. Никитин взглянул на него быстро, но опять промолчал, сел у зашторенного окна и закурил. «Слушай, Коля, сыграй чего-нибудь». Никитин встал, взял гитару, подумал немного, подбирая на струнах мелодию, и запел есенинские стихи о клёне. «Да чего же хорошо пел Никитин!» Грустная вязь прекрасных слов обволакивала слушателей, уносила их из этой комнаты и этого времени. Каждый, слушая, думал о чем-то потаенно своем, словно только сейчас встретился с первой любовью. Разошлись они поздно. Давно уж не выходили им такие вечера. «Спасибо, братцы», — сказал начальник Лура. «На целый год зарядились хорошим настроением. До завтра». Данилов. Следующее утро. И наступило завтра. Среда наступила. Оперативники кольцом охватили дом 8 на Салтыкова-Щедрина. Трифилов был человеком серьезным. Он учел все проходные дворы, сквозные подъезды, развалины. Запечатал он улицу накрепко. В своей работе подполковник не признавал формулировки «незапланированная случайность». «Пошли», — сказал он Данилову, — «навестим гражданина Суморова Андрея Климыча». Третья квартира была на первом этаже. По раннему времени светомаскировочные шторы еще не поднимали. Кроме штор, в окошке были вделаны решетки из толстого железа. Берег свою квартиру завмак. «Привыкает», — Никитин бросил папиросу. «Решетки-то прямо тюремные». Стучать им пришлось долго. Видно, крепко спали в этой квартире. «Кто?» — наконец послышался за дверью женский голос. «Из дома управления», — сказал приглашенный в качестве понятого дворник. «Архипов». Дверь распахнулась, на пороге стояла миловидная блондинка в шелковом халате, по которому летали серебряные драконы. Она была хорошенькая, молоденькая, теплая сосна. «Ой!» — вскрикнула она. «Кому вы? Кому?» «К вам!» — сказал Трифилов, по-хозяйски входя в квартиру. «Хозяин-то где?» «Нет его, нет, на базу уехал». «А врать старшим нехорошо». Трифилов и Данилов вошли в спальню. На широкой старинной работе кровати, отделанной бронзой, кто-то лежал, укрывшись с головой одеялом. Трифилов сдернул его, и Данилов увидел маленького лысого человека в яркой атласной пижаме. «Что же это вы, Суморов? К вам гости пришли, а вы в пижаме». «Я сейчас». Никитин пересек комнату, он привычно проверил под подушкой, потом взял висящую одежду, похлопал. «У меня лично нет оружия, не имею. Береженого Бог бережет, небереженного конвой стережет», — мрачно сострил Никитин. «У меня постановление прокурора на производство обыска в вашей квартире и во всех подсобных помещениях. Согласны ли вы выдать добровольно незаконно полученные продукты?» Суморов уже переоделся в полувоенный костюм, первая растерянность прошла, и он оценивающе разглядывал офицеров милиции, мучительно высчитывая, что для него выгоднее. «Запишите добровольную выдачу». «Битый, видать, сидел», — прокомментировал Никитин. «Было, начальник, так как? Запишем», — твердо сказал Трифилов. Никогда еще Данилов не видел в доме столько продуктов сразу. 10 ящиков шоколада, 3 водки и 6 портвейна, 10 ящиков консервов, 5 ящиков зеленого горошка, 70 буханок хлеба. Ванна была полна подсолнечным маслом, шкаф завален рафинадом. Понятые, сжав зубы, смотрели на это немыслимое богатство. «Этими харчами, — сказал Трифилов, — неделю детский сад кормить можно». Ленинградские оперативники старались не смотреть на продукты. И Данилов, вспоминая вчерашний разговор, думал о том, как тяжело было им, голодным, истощенным, изымать у этой сволочи продукты, видеть, трогать и не взять ничего. В общем-то, какая разница, бриллианты, золото, деньги, продукты? Для них они теряли свою первоначальную ценность, превращаясь в безликие предметы изъятия. Один из оперативников побледнел. Под глазами резко обозначились синие круги, он, шатаясь, вышел в коридор. «Ребята, — спросил Трифилов, — хлеб есть у кого-нибудь?» «Что такое? — забеспокоился Данилов. — Голодный обморок». Никитин выскочил в коридор, где на стуле, беспомощно опустив руки, сидел оперативник, вынул из кармана шинели сухарь и кусок сахара, сунул ему. «Воды принесите». Он смотрел, как медленно, словно неохотно ест этот немолодой, изможденный человек, и сердце Николая наливалось ненавистью. Никитин ногой распахнул дверь в комнату, рванул застежку кобуры. «Гад!» — крикнул он. «Я на фронт пойду, но не жить тебе!» Он выдернул пистолет, услышал, как заверещал, закричал тонко толстенький человечек, прячась за шкаф. Данилов крепко схватил его за руку. «Пусти!» — рванулся Никитин. Данилов словно железом продолжал давить руку. «Лейтенант Никитин, спрячьте оружие и выйдите из комнаты. Взыскание получите позже». Никитин словно во сне сунул пистолет обратно и, никого не видя, вышел в коридор. «Товарищи, товарищи!» — застонал за шкафом Суморов. «Уберите этого психического!» «Мы вам не товарищи, гражданин Суморов, и обращайтесь к нам как положено. За действия своего сотрудника приношу извинения. Он будет наказан». Вошли оперативники, обыскивающие сарай. «Там целый магазин, товарищ подполковник. Бочка повидла, 5 ящиков водки, 3 мешка гречки, мешок меланжа, мука». «Ну, Суморов», — Трифилов сел рядом с задержанным, — Когда купец приедет? А время сколько? 9:30.